Глава 13. «Хвала небесам!» — медленно и четко прозвучал чей-то голос. Бодрый женский голос. «Мы вернулись! Мы вернулись в реальный мир!» Мрачные пустоши исчезли. Вокруг повсюду простирался знакомый пейзаж — лес и океан. Зеленая ширь парка Биксур и полоска автострады у подножья Конпика просочились в реальность вновь. Над головой простиралась свежая голубизна дневного неба. Калифорнийские золотые маки искрились в осенней росе. Скатерть для пикника была разложена. Баночки, коробочки, бумажные тарелки и стаканчики заполняли ее. Справа от Хэмилтона вздымалась прохладная хвойная роща. Его форт-купе, яркий и блестящий, подмигивал ему дружеским металлическим блеском с того места, где был запаркован, не так далеко у края луга. Чайка пролетела сквозь дымку, что собиралась у горизонта. По шоссе с урчанием полз дизельный грузовик, оставляя облака черного дыма. В сухом кустарнике, ниже по склону, калифорнийский суслик зигзагом метнулся в сторону своей осыпающейся земляной норы. По сторонам от Хэмилтона зашевелились остальные. Их было семеро. Биллоус остался где-то в Сан-Хосе, оплакивая свою сгнившую мыловаренную фабрику. Сквозь дымку боли Хэмилтон различил фигуру жены. Марша неуверенно поднялась на колени и непонимающе озиралась вокруг. Эдит Притчетт была неподалеку, все еще без сознания. За ней находились Артур Сильвестр и Дэвид Притчетт, а на дальнем конце расстеленной скатерти Чарли Макфайв лишь начал приходить в себя, слабо подрагивая. Рядом с Хэмилтоном сидела худощавая и аккуратная фигура — Джоан Рейс. Женщина методично собирала свою сумку, укладывая внутрь очки. Лицо ее было практически лишено выражения, а рука то и дело оглаживала строгий узел волос. «Хвала небесам!» — повторила она, ловко поднимаясь на ноги. «Все кончилось!» Это ее голос привел его в сознание. Макфайв со своего места смотрел на нее пустым взглядом, на лице читалось потрясение. «Обратно!» Эхом откликнулся он, как бы не понимая сам, что говорит. «Да, мы вернулись обратно, в реальный мир», — рассудительно произнесла мисс Рейс. «Разве это не прекрасно?» Она обратилась к огромной неподвижной фигуре, лежащей близ нее на сырой траве. «Поднимайтесь, миссис Притчетт! У вас больше нет над нами власти!» Она нагнулась и ущипнула пухлую руку женщины. «Все снова так, как было всегда». «Слава Господу нашему!» — жалобно пробормотал Артур Сильвестр, пытаясь подняться. «О, Господи! Этот ужасный голос!» «Все действительно кончилось?» — выдохнула Марша. Ее корей глаза туманились сомнением и облегчением. Вся дрожа, она кое-как поднялась на ноги и теперь стояла, чуть покачиваясь. «Этот ужасный кошмар под конец! Я уловила лишь его кусочек!» «Что это было?» Нетвердым от страха голосом жалобно спросил Дэвид Притчетт. «Это место и этот голос, что говорил с нами?» «Все прошло», — слабо сказал Макфайв с жадной мольбой. «Мы в безопасности». «Я помогу вам подняться, мистер Хэмилтон», — сказала мисс Рейс, подходя. Протянув свою тонкую костлявую руку, она застыла. На губах змеилась бледная, почти бесцветная улыбка. «Как оно чувствовать себя снова в реальном мире?» Он не мог ничего ответить, мог только лежать, окаменев от ужаса. «Ну же», — спокойно сказала мисс Рейс. «Рано или поздно вам все равно придется встать». Она указала на его форт и пояснила. «Я хочу, чтобы вы отвезли нас обратно в Белмонт. Чем быстрее все окажутся дома в безопасности и добром здравии, тем я буду счастливее». Резко и безо всякого сочувствия она добавила. «Я хочу проводить вас обратно туда, где вы были, вернуть всех обратно по своим местам. До тех пор я не буду удовлетворена». Машину он вел механически, скованно. Все сейчас выполнялось рефлекторно, без желания. Перед ними простиралась автострада штата, гладкая и тщательно ухоженная, ведущая между сменяющих друг друга серых холмов. Время от времени другие автомобили обгоняли их. Они приближались к Бейшер-Фривей. «Уже скоро», — в предвкушении сказала мисс Рейс. «Мы уже почти вернулись в Белмонт». «Слушай», — хрипло сказал Хэмилтон, — «перестань притворяться, брось эту садистскую игру». «О какой игре вы говорите?» — мягко осведомилась мисс Рейс. «Я не понимаю вас, мистер Хэмилтон. Мы ведь не в реальном мире. Мы в твоем мире, параноидальном, злобном». «Но ведь я создала для вас реальный мир», — просто ответила мисс Рейс. «Разве вы не видите? Взгляните вокруг. Неужели я плохо потрудилась? Все это было задумано наперед давным-давно. Вы обнаружите, что все именно так, как и должно быть. Я не проглядела ничего». У Хэмилтона побелели стиснутые на руле руки. «Ты ждала? Ты знала, что после миссис Притчет настанет твоя очередь?» «Само собой». Тихо, но с затаенной гордостью, мисс Рейс объяснила. «Вы просто не подумали толком, мистер Хэмилтон. Помните, почему Артур Сильвестр первым из всех нас получил контроль? Потому что он так и не потерял сознание. А почему за ним последовала Эдит Притчет?» «Она шевелилась», — в ужасе вспомнила Марша. «Там, на полу Биватрона. Мы все видели это по ночам, во снах». «Вам бы следовало уделять больше внимания своим сновидениям, миссис Хэмилтон», — заметила мисс Рейс. «Вы могли бы взглянуть на очередь и увидеть, кто в ней впереди вас. После миссис Притчет я была ближе всех к тому, чтобы прийти в сознание». «А после тебя?» — пожелал узнать Хэмилтон. «Не имеет никакого значения, кто после меня, мистер Хэмилтон, потому что я последняя. Вы вернулись обратно, и ваше путешествие кончено. Вот ваш маленький мир. Не правда ли он такой милый? И он принадлежит вам всем. Вот почему я создала его, для того, чтобы все в нем было так, как вы хотите. Вы найдете все в целости и сохранности, и, надеюсь, будете жить так, как жили до того». «Я думаю», — здравомысляще рассудила Марша, «нам придется. Другого выбора у нас все равно нет». «Но почему вы нас не отпустите?» — беспомощно спросил Макфайв. «Я не могу вас отпустить, мистер Макфайв», — ответила мисс Рейс. «Для этого мне пришлось бы исчезнуть». «Ну, не обязательно», — заметил Макфайв, заикаясь от волнения. «Вы могли бы позволить нам использовать, ну, тот же хлороформ, чтобы отключить вас, что-нибудь такое?» «Мистер Макфайв», — холодно перебила его мисс Рейс, «я посвятила этому очень много труда и планировала очень долгое время с самого инцидента на Биватроне, с того самого момента, как я вычислила, придет и моя очередь. И это был бы позор упустить такую возможность. Нам может никогда не представиться другого шанса. Нет, это слишком драгоценная возможность, чтобы ее упускать. Слишком, слишком драгоценная». Через какое-то время Дэвид Притчет указал пальцем и сообщил. «А вон и Белмонт». «Будет очень приятно вернуться обратно», — сказала Эдит Притчет неуверенным дрожащим голосом. «Это такой милый маленький городок». Подчиняясь указаниям мисс Рейс, Хэмилтон развез всех одного за другим по своим домам. Последними оставались он сам с Маршей. Они сидели вдвоем в машине напротив жилища мисс Рейс, ожидая, пока та соберет свои вещи. Наконец, она ловко выбралась из машины на тротуар. «Поезжайте домой», — сказала она дружелюбно. «Для вас сейчас лучше всего на свете будет принять горячую ванну и лечь спать». «Спасибо», — почти неслышно ответила Марша. «Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие», — приказала мисс Рейс. «И, пожалуйста, постарайтесь забыть все, что произошло. Все это сейчас в прошлом. Постарайтесь запомнить это». «Да, да», — повторила Марша, механически повинуясь сухому и бесстрастному учительскому тону. «Мы запомним». Пересекая тротуар по направлению к подъезду своего дома, мисс Рейс вдруг остановилась. Закутанная в длинное вельветовое пальто, она не выглядела значительной или особенно впечатляющей фигурой. Сжимая в руках перчатки, сумочку и экземпляр «Нью-Йоркера», подхваченный в магазине, она ничем не отличалась от совершенно заурядной секретарши, возвращающейся домой после дня в офисе. Холодный ночной ветер лохматил ее песочного цвета волосы. За очками в роговой оправе ее глаза, увеличенные и искаженные оптикой, проницательно смотрели на пару в машине. «Может быть, я загляну к вам в гости в ближайшие несколько дней», — сказала она задумчиво. «Может быть, проведем с вами тихий вечер, посидим, поговорим». «Это было бы прекрасно», — сумела сказать Марша. «Спокойной ночи», — сказала мисс Рейс, закрывая вопрос. Коротко кивнув, она повернулась и взошла по ступенькам, а затем открыла ключом массивную входную дверь и исчезла в сумрачном и затянутом коврами холле ее жилого дома. «Поехали домой», — сказала Марша негромким звенящим голосом. «Джек, поехали домой. Пожалуйста, поехали домой». Он поехал так быстро, как только мог. Припарковав машину на привычном месте, он дернул стояночный тормоз, резко вырубил двигатель и пинком распахнул дверь. «Приехали», — сказал он ей. Марша рядом с ним не пошевелилась. Кожа ее была бледной и холодной, словно воск. Деликатно, но твердо он подхватил ее на руки и вынес из машины. Все так же, держа ее на руках, прошел по дорожке к дому за угол к переднему крыльцу. «Самое главное», — сказала Марша нетвердо, — «дурачок Нин не вернется. И секс тоже, да, все вернется, правда же? Ведь все будет так же хорошо, как было». Он промолчал, сосредоточившись на открывании двери. «Она хочет иметь над нами власть», — продолжала Марша. «Ну и ладно, что тут такого? У нас есть свой мир. Она создала реальный мир для нас. Для меня он выглядит точно так же. Ты видишь какую-то разницу? Джек, ради бога, скажи хоть что-нибудь». Он открыл дверь плечом и плечом же включил в гостиной свет. «Мы дома», — сказала Марша, робко оглядываясь вокруг, когда он бесцеремонно поставил ее на ноги. «Да, мы дома», — он захлопнул входную дверь. «Ведь это же наш дом, правда? Точно такой же, каким был до того, как это все началось». Расстегивая пальто, Марша прошлась по гостиной, проверяя шторы, книги, картины, мебель. «Хорошо, правда же? Такое облегчение, все такое знакомое. Никто на нас не швыряет змеи, никто не отменяет классы сущностей. Правда же, хорошо?» «Просто невероятно», — с горечью сказал Хэмилтон. «Джек», — она тихо подошла к нему сзади. Пальто висело на ее руках. «Мы ведь нигде не сможем ее подловить, правда? Это будет не так, как с миссис Притчет. Она слишком умна для этого и опережает нас на много ходов». «На миллион лет опережает», — согласился он. «У нее все это было запланировано, обдумано, расчерчено, рассчитано и ждало только случая, когда она сможет взять нас под контроль». В кармане обнаружился круглый твердый предмет. Бешеным рывком он выхватил его и запустил через всю комнату в противоположную стену. Пустой пузырек из-под хлороформа отскочил от ковра, немного прокатился и тихо замер, не разбившись. «Это тут не поможет», — сказал он. «Можно сразу сдаваться. На этот раз мы в самом деле проиграли». Марша достала вешалку из шкафа и начала пристраивать на нее свое пальто. «Биллу Лоусу придется несладко. Он меня убьет и будет прав». «Нет», — не согласилась Марша, — «это не твоя вина». «Как мне теперь в глаза ему смотреть? Как мне любому из вас в глаза смотреть? Ты хотел остаться в мире Эдит Притчет, а я притащил тебя сюда, сыграл под дудку этой психопатки». «Не переживай насчет этого, Джек, все равно не поможет». «Нет», — признал он, — «не поможет». «Пойду сделаю нам горячего кофе». В дверях кухни Марша неуверенно обернулась. «Хочешь, добавлю тебе бренди?» «Отличная идея». С натянутой улыбкой Марша исчезла на кухне. Какое-то время все было тихо. Потом она страшно закричала. В тот же миг Хэмилтон был уже на ногах. Промчавшись по холлу, он влетел в кухню. Сперва он ничего не заметил. Марша, склонившаяся над кухонным столом, частично закрывала ему обзор. И только когда он рванулся вперед, чтобы схватить ее, он заметил это. И то, что он увидел, впечаталось в его мозг, а затем исчезло, когда он закрыл глаза и оттащил жену. Зажав ей рот рукой, Хэмилтон стоял, загоняя назад ее стонущий крик, стараясь не закричать сам, пытаясь изо всех сил сдержать свои собственные эмоции. Мисс Рейс никогда не любила котов. Она боялась котов. Коты были ее врагами. То, что сейчас находилось на полу, было дурачком Нини. Только он был вывернут наизнанку, и при этом он был все еще жив. Это страшное месиво было живым и функционирующим организмом. Мисс Рейс позаботилась об этом. Она не позволила коту отделаться легко. Дрожащий, трепещущий, влажно-блестящий комок костей и тканей незрячий перекатывался по полу кухни. Его медленное движение продолжалось вот уже некоторое время, вероятно, с того момента, как мир мисс Рейс начал существовать. Эта гротескно-ужасная масса за 3,5 часа, волнообразно перекатываясь, сумела преодолеть половину кухни. «Нет», — зарыдала Марша, — «он не может быть живым!» Подхватив на заднем дворе лопату, Хэмилтон собрал на нее это ужасное месиво и вынес наружу. Молясь про себя, он наполнил водой оцинкованное ведро и сбросил туда дрожащую кучу органов, костей и тканей. Какое-то время она лежала полупогруженной в воду, лепясь к стенкам и ища способ выбраться. Потом постепенно с одной последней судорогой утонула и умерла. Он сжег останки, выкопал неглубокую могилку и похоронил их. Вымыв руки и отставив на место лопату, он вернулся в дом. Все заняло всего несколько минут, но казалось, что намного больше. Марша тихо сидела в гостиной со сцепленными руками. Взгляд ее был устремлен прямо перед собой. Она не подняла глаз, когда он вошел в комнату. «Любимая», — сказал он. «Все?» «Да, все. Он умер. И нам стоит этому радоваться. Больше она ничего ему не сделает». «Я ему завидую. С нами она даже еще не начинала». «Но она ненавидела котов. А нас нет». Марша слегка шевельнулась. «Помнишь, что ты сказал ей тем вечером? Ты напугал ее, и она этого не забыла». «Да», — признал он, — «наверняка не забыла. Скорее всего, она вообще ничего не забывает». Вернувшись на кухню, он начал готовить кофе. Он уже разливал его по чашкам, когда Марша тихо вошла и потянулась за сливками и сахаром. «Ну», — сказала она, — «вот и наш ответ». «На какой вопрос?» «На вопрос, можем ли мы жить?» Ответ — «нет». «Хуже, чем нет». «Не бывает ничего хуже, чем нет», — сказал он, но и сам услышал, насколько неубедительно это прозвучало. «Она ведь безумна, верно?» «Судя по всему, да». Параноик с бредом преследования и теории заговора. «У всего, что она видит, есть какое-то значение. Все является частью заговора, направленного против нее». «А сейчас», — сказала Марша, — «у нее нет оснований беспокоиться, потому что сейчас, впервые в жизни, она в состоянии бороться с этим самым заговором». Прихлебывая обжигающий кофе, Хэмилтон сказал: «Думаю, она и впрямь верит, что создала копию реального мира, и ее собственного реального мира, как минимум. Боже милостивый, ее реальный мир настолько обгоняет фантазии любого из нас». Он на мгновение смолк, а потом закончил: «Вот то, во что она превратила Нинни. Скорее всего, она полагает, что именно так мы бы с ней самой и поступили. И, скорее всего, она думает, что такое происходит постоянно». Хэмилтон поднялся и начал обходить дом, опуская везде жалюзи. Был вечер, и солнце погрузилось в забвение. На улице за пределами дома было темно и прохладно. Из закрытого на ключ ящика стола он достал свой пистолет и начал снаряжать обойму. «Если она и управляет этим миром», — сказал он пристально наблюдающей за ним жене, — «то это еще не делает ее всемогущей». Он положил пистолет во внутренний карман пальто. Тот подозрительно оттопырился. Марша слабо усмехнулась. «Выглядишь как преступник». «Я частный детектив». «Где же твоя грудастая секретарша?» «Это ты», — сказал Хэмилтон, отвечая на ее улыбку своей. Марша стеснительно подняла руки. «Я все думала, заметишь ли ты, что я снова как была». «Я воистину заметил это». «Все в порядке?» — спросила она робко. «Ну, я потерплю тебя во имя нашего общего прошлого». «Так странно. Я чувствую себя такой объемистой, такой неаскетичной». Плотно сжав губы, она немного покрутилась на месте. «Как ты думаешь, я привыкну к этому снова? Но правда, так странно. Наверное, я до сих пор еще под влиянием Эдит Притчет». Хэмилтон с иронией сказал: «Это была прошлая станция. Проехали. Мы сейчас на следующей». В своей робкой радости Марша предпочла не услышать его. «А пойдем вниз, Джек, в комнату аудиофила, где мы сможем, ну, расслабиться и послушать музыку». Она подошла к нему и положила свои маленькие ладони ему на плечи. «Можно? Ну, пожалуйста». Грубо отстранившись от нее, он ответил: «Как-нибудь в другой раз». Она осталась стоять в смятении, с болью и удивлением. «А в чем дело?» «А ты не помнишь?» «А-а-а!» — кивнула она. «Это девушка, официантка эта. Она исчезла, верно, когда вы с ней были там, внизу?» «Она не официантка». «Ну да, наверное». Марша снова повеселела. «Ну, в любом случае, она ведь вернулась, так что все в порядке, разве не так? И...» Она с надеждой заглянула в его лицо. «Я не возражаю насчет нее, я понимаю». Он не знал, злиться ему или смеяться. «Насчет чего ты понимаешь-то?» «Я понимаю, что ты чувствовал. Я имею в виду, что это все не имело к ней никакого отношения. Она была для тебя просто способом самоутвердиться. Ты так протестовал». Он обнял ее и крепко прижал к себе. «Ты личность с невероятно широкими взглядами». «Я верю в то, что на вещи надо смотреть по-современному», — упрямо сказала Марша. «Я очень рад это слышать». Чуть отстранившись, Марша с намеком потянула за воротничок его рубашки. «Ну, может, все-таки ты мне уже много месяцев не ставил пластинок? Не так, как раньше. Я страшно ревновала, когда вы вдвоем спустились туда. Хорошо бы послушать что-нибудь из наших старых любимых записей». «Ты про Чайковского? Обычно ты его имеешь в виду, когда говоришь про старых любимых». «Сходи, включи свет и обогреватель. Сделай там все красиво, маняще и притягательно, чтобы так оно было, когда я спущусь». Он наклонился и поцеловал ее в губы. «Все там будет излучать эротику». Марша скорчила гримаску. «Ух уж эти ученые!» На лестнице было холодно и темно. Аккуратно нащупывая дорогу, Хэмилтон спускался во мрак ступенька за ступенькой. К нему отчасти вернулось хорошее настроение благодаря знакомой рутине любви. Беззвучно что-то напевая, он продвигался все дальше в темные глубины подвала, прокладывая путь с привычным автоматизмом. Что-то грубое и скользкое задело его ногу и прилипло к ней. Тяжелая тягучая нить, обмазанная чем-то липким и влажным. Он резко отдернул ногу. Но внизу, под ним, у основания лестницы, что-то волосатое и массивное пробежало по комнате и затихло там. Не двигаясь, Хэмилтон привалился к стене. Он протянул руку и попытался нашарить выключатель внизу. Наконец, его пальцы дотянулись до своей цели. Резким движением он включил свет и выпрямился. Свет затрепетал, включаясь. Дрожащая желтая лужица в сумраке. Поперек лестницы в подвал висела целая связка нитей, частью порванных. Многие из них сплетались в бесформенный серый канат. Сеть грубого и неуклюжего плетения, сработанная наскоро, без изящества, кем-то гигантским, приземистым и чудовищным. Ступени под ногами были покрыты пылью. Потолок над головой уродовали огромные грязные следы, словно тот, кто сплел сеть, прополз повсюду, исследуя каждый уголок и трещину. Мигом лишившись всех сил, Хэмилтон опустился на ступеньку. Он чувствовал, она там, внизу, ждет его в комнате аудиофила в зловонной тьме. Он спугнул ее, вслепую задев ее недоплетенную сеть. Сеть была недостаточно крепкой, чтобы удержать его. Он все еще мог бороться, освободиться. Так он и сделал, тщательно и осторожно, как можно меньше колебля сеть. Нити отцепились от него, и нога освободилась. На его штанине остался жирный след липкой субстанции, словно по нему прополз огромный слизняк. Дрожа всем телом, Хэмилтон ухватился за перила и начал подниматься обратно наверх. Он успел сделать всего два шага, когда его ноги по своей собственной воле отказались нести его дальше. Его тело осознало то, что отказался воспринимать мозг. Он снова спускался вниз, в подвал. Ошарашенный и испуганный, он развернулся назад и направился в противоположную сторону. И вновь случилась чудовищная вещь, как в прилипчивом рваном кошмаре. Он вновь спускался вниз, а под ним вытягивались длинные тени, валялись грязь и обломки. Он был в ловушке. В гипнотической зачарованности он сидел на корточках, вглядываясь в предстоящий ему спуск. И тут раздался какой-то звук. Выше и сзади него, наверху лестницы, появилась Марша. «Джек?» — позвала она неуверенно. «Не спускайся вниз!» — прорычал он, медленно поворачивая голову до тех пор, пока не смог кое-как различить ее подсвеченную фигуру. «Держись подальше от лестницы!» «Но...» «Стой, где стоишь!» Тяжело дыша, он приник к ступеньке. Пальцы его крепко сжимали поручень. Он пытался собраться с мыслями. Ему нужно было двигаться медленно, нужно было удержаться от того, чтобы вскочить и безрассудно кинуться к яркой двери наверху, к хрупкой фигурке жены. «Скажи мне, что там?» — резко потребовала Марша. «Я не могу!» «Скажи мне, или я спущусь сама!» Она сделала бы это, голос был полон решимости. «Любимая», — сказал он глухо, — «похоже, что я не могу вернуться наверх». «Ты упал? Разбился?» «Нет, просто что-то случилось, когда я пытаюсь вернуться наверх». Он глубоко, болезненно вздохнул. «Оказывается, что я опять спускаюсь». «Я что-то могу сделать? Ты не можешь обернуться ко мне? Ты обязательно должен быть ко мне спиной». Хэмилтон безумно хохотнул. «Конечно, сейчас повернусь». Цепляясь за перила, он осторожно повернулся и обнаружил себя вновь глядящим на мрачную пещеру с пылью и тенями. «Пожалуйста», — умоляла Марша, — «пожалуйста, повернись и посмотри на меня!» Гнев вскипел в нем, бессильная ярость, которую он не мог выразить. С глухим проклятием он встал на ноги. «Черт с тобой!» — бросил он. «Черт с...» Откуда-то издалека донесся звон дверного колокольчика. «Кто-то пришел!» — отчаянно бросила Марша. «Ну так пойди открой!» Ему было уже все равно. Он сдался. Какой-то миг Марша колебалась, потом шелестом юбок исчезла. Свет из холла ярко ударил вниз, бросив на лестницу длинную зловещую тень. Его собственную тень, растянутую и громадную. «Бог ты мой!» — сказал чей-то голос, мужской голос. «Что ты делаешь там внизу, Джек?» Глянув через плечо, он увидел мрачную поджарую фигуру Билла Лоуса. «Помоги мне!» — тихо сказал Хэмилтон. «Конечно!» Немедленно Билл обернулся к Марше, что стояла рядом с ним. «Стой здесь!» — приказал он. «Возьмись за что-нибудь так, чтобы точно не упасть!» Схватив руку Марше, он зацепил ее пальцы за угол стены. «Удержишься?» Марша, онемев, кивнула. «Думаю, что да!» Взяв другую руку женщины, Лоус очень осторожно ступил на лестницу. Он спускался ступенька за ступенькой, не выпуская руку Марши. Зайдя так далеко, как только было возможно, он присел на корточки и потянулся к Хэмилтону. «Можешь ухватиться!» — проворчал он. Хэмилтон, не поворачиваясь, вытянул руку назад изо всех своих сил. Он не мог видеть Билла Лоуса, но чувствовал его рядом, слышал хриплое и быстрое дыхание чернокожего, присевшего чуть выше и пытающегося зацепить его ищущие пальцы. «Чёрта с два!» — хладнокровно резюмировал Лоус. «Ты спустился слишком далеко!» Оставив свои попытки, Хэмилтон вернул на место ноющую руку и снова примостился к ступеньке. «Жди меня там, где ты есть!» — сказал Лоус. «Сейчас вернусь!» Он, грохоча ногами, метнулся вверх по лестнице в холл, подхватил с собой Маршу и исчез. Когда он вернулся, с ним был Дэвид Притчетт. «Возьми за руку миссис Хэмилтон», — поручил он мальчику. «Не задавай вопросов, делай так, как я скажу». Ухватившись за угол стены наверху лестницы, Марша сомкнула свои пальцы на маленькой руке ребенка. Лоус погнал мальчика вниз по лестнице, так далеко, как позволяла длина рук. Затем, взяв Дэвида за другую руку, он начал спускаться сам. «Ну вот и я», — буркнул он. «Готов, Джек!» Цепляясь за перила, Хэмилтон вытянул другую руку за собой, туда, где он не мог ничего видеть. Хриплое сопение Лоуса звучало совсем рядом. Он уже чувствовал, как прогибаются ступени под шагами все ниже и ниже. И вдруг, о чудо, скользкая от пота, но крепкая рука Лоуса сомкнулась на его руке. Бешеным рывком Лоус сорвал его с места и силой потащил вверх по лестнице. Задыхаясь, еле дыша, Хэмилтон и Лоус рухнули на пол в гостеприимном холле. Дэвид в ужасе куда-то сбежал. Марша, кое-как поднявшись на ноги, быстро обняла своего мужа. «Что случилось?» — потребовал объяснение Лоус, лишь только смог говорить. «Что там внизу творилось?» «Я...» — с трудом выговорил Хэмилтон. «Я не мог вернуться назад, подняться, в какую бы сторону ни поворачивал». Спустя минуту он добавил. «В обе стороны было вниз». «Там внизу что-то было», — сказал Лоус. «Я видел это». Хэмилтон кивнул. «Она ждала меня». «Она?» Именно там я ее оставил. Она была на лестнице, когда Эдит Притчет отменила ее. Марша громко застонала. «Он имеет в виду ту официантку». «Она вернулась», — добросовестно признал Хэмилтон. «Но она не официантка, не в этом мире». «Мы можем забить досками вход на лестницу», — предложил Лоус. «Да», — согласился Хэмилтон. «Забейте. Закройте ее там, чтобы она не добралась до меня». «Непременно», — заверил его Лоус. Они с Маршей крепко держали Хэмилтона, а тот не сводил глаз с мрачных, заросших паутиной глубин подвала. «Мы заколотим. Мы не позволим ей достать тебя».